Это может показаться диким, но у сидения на цепи есть свои плюсы. Можете смеяться, я бы точно расхохотался, скажи мне кто-нибудь об этом до плена. Но это так. По-моему, Абди Аль-Карнай купил меня из тщеславия. Кристо был нужен ему, чтобы трахать. Молодая самка, готовить, жрать. Других слуг в доме я не видел, хотя это не значит, что их нет. А привратник, чтобы открывать ворота. Причем именно такой, как я, сильный и храбрый мальчишка. Чтобы можно было глядеть на меня и думать о своем могуществе, заставившем меня служить ему. В остальном я Аль-Карнаю не был нужен. И у меня оставалась куча свободного времени на самого себя. Может быть, и в этом было тонкое издевательство. Мысли, занимавшие свободное время, могли свести с ума. Толстый араб жил крайне неритмично. Я не мог понять, чем он вообще занимается, но большую часть времени Абди проводил вне дома, заявляясь то под утро, то поздно ночью. Не всегда, кстати, трезвый. Когда он первый раз пришел пьяный, я открыл ему дверь, и вроде бы все шло как обычно. Но дойдя до входа в дом, он вдруг вернулся и подошел ко мне почти вплотную, постукивая по ноге длинной гибкой палкой. От него воняло потом и спиртным. «Ты непочтителен ко мне». Он покачивался, но смотрел достаточно трезво и в то же время с пьяной злостью. «Ты не зовешь меня хозяином, я ведь твой хозяин!» Его палка уперлась мне под челюсть и приподняла голову. До этого я рассматривал пыль у своих ног. «Ну, повтори, кто я?» Я молчал. Он посадил меня на цепь, в ошейнике. Я сидел у него во дворе голый, пил и ел из мисок, которые мне ставили как собаки, и исправлял нужду в яме под забором. Но сказать «хозяин» я не мог. Просто не мог. Я смотрел на него и молчал. А глаза выдают человека. И, наверное, он увидел в моих глазах меня настоящего. Хлещущий удар обжег мне правое бедро снаружи. Почти тут же я автоматически прыгнул на Аль-Карнай и вновь, как тогда на арене, потерял сознание. Когда я пришел в себя, болел не только позвоночник, а пыль вокруг была забрызгана моей кровью, щедро. Абди Аль-Карнай месил меня, уже потерявшего сознание. С тех пор это повторялось каждый раз, когда он приходил пьяным. Он требовал от меня назвать его хозяин и полосовал палкой по спине и ниже, причем гибкий конец захлестывал на бока и часто рвал кожу. Я молчал, смотрел в небо и молчал, смаргивая набегающие на глаза слезы. Если становилось очень больно, я начинал повторять вслух снова и снова, не знаю даже чьи это строчки. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Он бил. Я говорил, твердил эти строки, словно молитву, опять и опять, раз за разом. После этих побоев меня мучили мысли о вечности. Я лежал на подстилке, стараясь поменьше двигаться, поглубже дышать и не думать о том, что могу остаться тут навсегда. Навечно. От таких мыслей можно было сойти с ума, и это тоже означало вечность, но еще более ужасную. Тот парнишка вставал у меня перед глазами снова и снова. Меня никогда в жизни до города света не били просто так. Не в драке, а именно вот так, как раба. От этого тоже можно было сойти с ума. Я не раз жалел, что не погиб, но вспоминал Танюшку и начинал утро с разминки. Вообще говоря, я неплохо, хоть и однообразно питался, если посмотреть непредвзято. Так что физические усилия даже были нужны мне. И после первого, совсем уж горького отчаяния, я начал изводить себя боксом и гимнастикой. Аль-Карнай даже выходил несколько раз посмеяться над своим рабом, который колотил стенку кулаками так, что на ней постепенно образовывалась вмятина. В это время он видел меня только со спины, не в лицо. Иначе, наверное, начал бы бить и за бокс тоже. А так, это ему просто смешно было. «Зачем ты это делаешь?» — спросил меня Кристо. Он довольно часто разговаривал со мной, и я, сперва отмалчивающийся, в конце концов перестал валять дурака. Кристо ведь ни в чем не был виновен. Он не был ни трусом, ни слабаком, как мне показалось сначала. Просто ему не для чего было бороться. В прошлом ничего не осталось, и он махнул рукой на себя. «Я убегу, Кристо», — ответил я, усаживаясь у стены. «Даже если это будет первый случай, я убегу!» Греческий мальчишка смотрел на меня печальными глазами. «Я учился, потом, в котором я рос, бывал со мной часто жесток. Учил быть первым всегда, от ушей до хвоста, и ненавидеть хозяйский свисток. Мой первый педагог отдавал мне то, что мог, он был героем уличных драк. Он твердил, что только тот побеждает, в ком живет плюх бродячий собак. Удача за нас, мы уберем их на раз, и это без сомнения так. Нам дышит в глазах и ускоряет наш шаг плюх бродячих собак. Боялся их клыков, я не умел ходить под сжатым хвостом. Из всего, что в жизни есть, ценилась верность и честь, а все остальное потом. И в каждом новом бою, в борьбе за шкуру свою, со мною были друзья, это факт. Мы свято верили в то, что не забудет никто плюх бродячих собак. Удача за нас, мы уберем их на раз, и это без сомнения так. Нам дышится так и ускоряет наш шаг.